Глава 16. Руслан. Сеня быстро подорвался со стула и открыл дверь, кивнув кому-то. «Заходи!» «Надеюсь, добрый не в няньке меня нанимает, иначе я его закопаю прямо под фундаментом своего офиса. И какого черта бабу, которую называет подстраховкой, вообще притащил навстречу? Как же тошно, кто бы только знал!» И дела эти, мать их, достали, еще и должники все активно начали атаковать меня в последнее время, как будто сговорились. Какого хрена не хотят оставить меня в покое? Я устал, выжат, как лимон. Еще и очередной геморрой, как оказалось, приобрел, сам того не желая. Вот кто бы знал, какой головной болью обернется мой временный порыв помочь девочке. Да и потом поддался... Спрашивается, баб мне, что ли, мало? Как будто мое умение все контролировать попало под гипноз. Повелся, как идиот, на невинные глазки. Теперь эти самые, мать, их глазки не отпускают. Как пиявки присосались, не давая ни на минуту о них забыть. Дело, конечно же, не в них, а в деньгах. Точнее, даже в том факте, что какая-то соплячка меня обобрала. А какую же невинную простоту из себя корчила. И я, баран, поплыл. Еще и утром помощь хотел предложить. Теперь я хочу ее разорвать на части, но для начала надо найти хотя бы мою беглянку. Руслан Андреевич. Вчера поздно вечером раздался звонок от Сани. Еще и печальный голос меня добил. «Только не говори, что снова по нулям», проорал в трубку, откидывая в сторону пиджак. 2 минуты назад в квартиру попал, устал как собака и готов на ком-нибудь отыграться за свое плохое настроение. А тут как раз паренек под руку попался. 3-й день. По нулям, как Саша выражается. Твою мать, одну девку найти не могут. Причем живую и здоровую. Что уж говорить о тех, кто без вести пропал. И за что только бабки им плачу. Дармоеда хренова. Хотя сбоев ни разу не случалось. Но раньше я и терпеливее был, ждал по нескольку дней информации, понимая, что на это надо время. А здесь Санек даже первоначально обалдел, когда я впервые на его памяти дал задание искать какую-то девчонку. «Давайте откинем эмоции и включим логику, а то я скоро посидею с вашей Златой». Парень на другом конце провода знатно нервничал. Надо мне слегка оборот избавить. «Ну, давай!» Выдохнул и плюхнулся на диван, откидываясь на спинку. «Логику включать я люблю». Даже улыбнулся, хотя настроение плохое по-прежнему и продолжало падать ниже плинтуса. «Девушка точно была. Под ваше описание подходит. Да я вам уже позавчера говорил». Санек сделал паузу, а я кивнул, хоть мой собеседник видеть этого не мог. Только вот непонятно, к кому приходила. Злата вылетела пулей из мотеля через центральный вход. Это факт. Раз никто ее не видел, значит, как и большинство постояльцев, зашла через черный ход. Вряд ли сама, скорее кто-то привел. Вопрос. Кто именно? Уже и логика заработала. Так и найти девчонку недолго. Моя интуиция не дремлет, только вот любопытно, что Саше от меня понадобилось. Помню. Я наконец-то вышел из раздумий, понимая, что на том конце провода парень ждет от меня ответа. И? Предлагаю пойти от обратного. Санек снова запнулся, а мое любопытство зашкалило. Что вы там делали? Ты охренел? Тут же выдал... Так меня возмутил его вопрос. Не хватало еще перед подчиненными отчитываться. А не много ли на себя они берут за мои же бабки? «Руслан Андреевич, мне ваши дела по барабану», быстро тараторил паренек, понимая, что сморозил величайшую глупость в своей жизни. «Не в полном смысле, конечно, но сейчас я не имею в виду...» «Да понял уже», махнул рукой, потому что логика снова вернулась в мою бренную голову. У меня там была встреча. «В самом мотеле?» — аккуратно поинтересовался Саша, А я понял, что второе «охренел» не прокатит, если я действительно хочу девочку найти. «Крайний кабинет на первом этаже», — выдал на одном дыхании. Пробыл там 40 минут, решил все свои дела и уехал. А машина стояла поодаль, чтобы глаза гражданам не мозолила. Перебил, так как сейчас не видел смысла врать. Уселся на заднее сиденье. Минуты 2-3 постояли, только тронулись, и Злата попала под колеса. На этом все. Теперь объясни мне, Санек, зачем тебе это понадобилось? А то моя уставшая за день логика уже запуталась в твоих хитрых схемах. Никого из знакомых не встретили? Я фыркнул, закатывая глаза. Боже, какую же чушь он морозит, кто бы только знал. Естественно, не встретил, так как приложил максимум усилий, чтобы никто меня не видел. Да и дело не в том, если уж идти до конца. Мотель «Ариадна» был предназначен исключительно для деловых встреч и исключительно инкогнито. Да там полгорода сильных мира сего тусуется. И каждая шавка меня знает. Если не лично, то хотя бы в лицо. Что-то я часто гражданам глаза мозолю, раз скоро на улицах узнавать будут. «Нет», — честно ответил, хотя не берусь утверждать, что кто-то не заметил меня, даже с максимальной предосторожностью. Хозяин мотеля — хитрый жук. Такой свой кусок пирога выгрызет с мясом. Но понимает отчетливо, что если где-то всплывет информация, то он сразу же отправится на кладбище. Молчит, получает свой скромный процент и чувствует себя царем. У каждого, как говорится, свои тараканы в голове. Я бы не смог под каждого толстосума прогибаться, но сейчас речь не обо мне. Список, кто в тот вечер был в мотеле, я достал. Теперь Санек первым прервал затянувшуюся молчаливую паузу. Удивил, кстати. Ведь я думал, что эта информация засекречена. У меня везде свои люди. Добавил, отвечая заранее на мой вопрос, который на языке так и крутился. «Скинь мне на почту, посмотрю». Даже усмехнулся, так меня впечатлили новости. «Каждого, как вы понимаете, я проверить не могу». «Да понял уже». Махнул рукой и отключился. Список действительно впечатляет. Сколько тайных встреч у нас в городе проходит. Пара имен заинтересовала, но исключительно в моих личных и корыстных целях. А вот вопрос, кому могла приходить Злата, так и остался без ответа. Кто-то, кстати, мог снять девочку. А что, как один из вариантов, прокатит? Но я тут же отмел его. Прекрасно понимаю, чушь собачья. Особенно если вспомнить ее синяки. Тут скорее пытали, желая получить нужную информацию, чем какой-то мазохист лупил девчонку, испытывая при этом кайф. Только что могла знать девочка? Как по мне, так больше на перепуганную мышь похожа, чем на мату Хари. Да и любой уважающий себя мужик никогда не свяжется с бабой в бизнесе, еще и молодой соплячкой. Кто ж, черт возьми, тебя так отделал? И что такого она могла знать? Шаги вывели меня из воспоминаний. Я поднял голову и мазнул по вошедшей девушке взглядом. Только зацепил и перевел на Сеню. Но тут... Да твою мать, у меня, кажется, галлюцинации. Так пытался ее найти, убеждая, что все это ради бабок, которые пропали. И вот, Руслан, фортуна снова на твоей стороне. Трындец полный. Злата! Только что она здесь делает? Еще и рядом с Сеней. Добрый Арсений Владимирович, 334 номер. Тут же всплыл в памяти список, который мне Санек скинул. Тогда я и внимания не обратил, мало ли, какие дела у толстопуза. Наши интересы не пересекаются, может, ищет бабок, чтобы долг отдать. Сеня, мотель, синяки на теле Златы. Зубы заскрипели, а кулаки сжались. Особенно, когда девушка в кабинет вошла, вздернув подбородок, как будто бросая вызов. «Кому? Мне?» «Ну, ты, девочка, точно нарвалась теперь. Я умею контролировать эмоции, но сейчас все внутри кипело. Раньше я не знал наверняка, однако сейчас четко понимал, что синяк на боку Златы — это последствия неповиновения Сени. Ее разбитая губа, испуганный взгляд. Нет, черт возьми, я не альтруист. Да и лимит спасения девушек на этот год исчерпан, но лучше пусть буду я, чем этот больной ублюдок. Мои методы физически не болезненны, а вот дальше я придумаю, девочка, для тебя наказание».